Поучительная история о том, что не надлежит отрокам по кладбищам бродить. Обида, как вывих, на второй день болит сильнее. В раннем детстве Влад увидел по телеку мультик про муравья, которого отнесло ветром далеко от дома. Этот муравей жалобно говорил всем встречным: «Я инвалид, ножка болит». И ему помогали другие насекомые. Влад, глядя на эту историю, даже пустил слезу. Ему было жалко муравья, как самого себя. Маленьким его тоже жалели. Воспитательница в саду всегда следила за тем, чтоб на прогулке его никто не толкнул, и давала ему собирать конструктор, пока другие дети носились и орали. Но в школе все пошло совсем не так. Из-за Олега и Сашки. Наверное, если бы они не заметили, что он хромает, или если бы он сам не повелся на их провокации, все сложилось бы иначе, но... Сашка услышал, как Влад, у которого в тот день особенно сильно болела нога, попросил Полину: «Передай мне тетрадку, Полин, пожалуйста». Сашка протянул, передразнивая его просительный тон. «Пожалуйста, Полин! Самому не встать? Я инвалид, ножка болит!» В исполнении Сашки эти слова прозвучали мерзко и ни капельки не вызвали жалости, только отвращение, вроде того, которое испытываешь, когда берешься за дверную ручку, на которую кто-то плюнул. Да, у них в школе некоторые так делали, плевали специально. А еще нога перестала болеть. Сразу же. Зато тут же загорелось лицо. И Влад вскочил со стула и бросился к Сашке. «Ого, бежит, бежит, смотрите, все он умеет!» Влад накинулся на него как бешеный, но Сашка только хохотал и отбивался безо всякой серьезности, как от девчонки. Веснушчатый, белобрысый и большеротый, он уворачивался от кулаков Влада, а когда надоело, просто толкнул его, что есть силы. «Отвянь, калека 20 века!» Влад, сделав шаг назад, оступился и упал. Резкая боль, а с ней жуткое чувство, выбито из-под ног опоры. «Вставай, вставай, хватит притворяться! Мы все тут видели, что ты отлично бегаешь», — выступал Сашка. «Все же видели. Накинулся на меня и давай месить. А теперь под инвалида косит». Владу помогли встать и дойти до парты. Дело на этом не закончилось. Сашка с Олегом поняли. Влад обижается легко и быстро, а бегать ему нельзя. То есть физически можно, но это часто заканчивается плохо. Влад падал. Но ведь никто не заставлял его бежать. Никто не бил его с криком «Беги, а не то убью!» Нет, он вполне мог бы не бежать. Вот только Сашка с Олегом старались сделать все возможное, чтобы он все-таки побежал. Можно было просто дразниться, можно было прилепить ловким движением ему на спину бумажку со словами «Пни меня». Можно было выбесить Яковлева еще как-нибудь, но результат оставался предсказуемым. Он срывался с места и несся за ними. То есть несся чаще всего недолго, а потом падал с криком, проклятиями и вставал красный, со слезами на глазах, и ковылял в медпункт или к учительнице. После второго или третьего случая Владу просто перестали верить. Майя Петровна, посмотрев на его красное лицо, на слезы, текущие по щекам, неожиданно резко для нее сказала: «Если тебе нельзя бегать, зачем ты бегаешь? У тебя освобождение от физкультуры, ведь так? Зачем же ты тогда носишься на перемене?» Влад не смог ей ничего объяснить, потому что и сам не мог сказать, почему ему так хотелось догнать чертовых Сашку или Олега, повалить на землю и бить ногами и руками. Вот если бы он пересчитал их ребра носком сапога, тогда бы он, наверное, и успокоился, но уж точно не сейчас. Влад жаловался Славке, старшему брату, но тот только плечами пожимал. «Тебя дразнит, а ты не психуй». Ему легко говорить. Его самого никто никогда не дразнил. Славка был высокий, крепкий, сильный, да еще и хорошо учился. А у Влада и с учебой клеилось так себе. А тут еще эти двое со своими дразнилками. Став старше, Сашка с Олегом то и дело напевали известную всем песенку «Ехали уроды на поминки», о том, как безногий догнал всех бандитов. Это Влада особенно бесило. Но всякому юмору свое время. И даже затянувшееся из-за тупости Олега и Сашки время шуток про физические недостатки прошло. Мало того, эти двое стали относиться к Владу почти по-дружески, словно никогда и не доводили его до истерик своими подколами. Влад сам не заметил, как однажды поучаствовал в разговоре с Олегом и Сашкой, обычном разговоре в духе «у кого бы списать домашку?» «Неужели все, проехали? Теперь можно дружить?» «Слышали, короче, историю. Пацан из 10-й школы наспор ночью на кладбище пошел», — начал как-то Олег. «Должен был венок стырить. Как доказательство». «Ну?» — протянул Сашка. «И чё?» «Да, короче, он шел-шел, а потом видит, что-то светится над могилой, как призрак. Он, короче, как ломанулся, венок кинул, через ограду полез, на штырь напоролся, кишки наружу, так и висел там до утра. Умер?» «Не, спасли. Кишки обратно закинули и зашили, как новенького. И объяснили. Это над могилой светятся газы, которые из свежих трупов выходят». «Да ну, что-то я никакого света на кладбище не видел ни разу», — заметил Влад. «Сколько не бывал. Это надо вечером, чтобы было темно». «Я и вечером бывал. Еще скажи, что трупы раскапывал. «Не раскапывал? Это мама. Не ржите. У меня батя пропал. Ну и маме сказала одна бабка...» Влад замялся. «Специальная бабка, с Балбесовки. Сказала найти могилу с именем, как у бати, и ходить туда, за этой могилой ухаживать. Мама ходит, и я с ней иногда хожу. И ничего там не видела никогда, чтоб светилось». «Раз ты все время туда ходишь, так, может, и нас сводишь?» — предложил Олег. «Не ночью, меня бабка убьет, если я ночевать дома не буду. А вечером, например, часиков 7». Влад и сам не понимал, зачем он согласился на это. Ему не очень-то хотелось тащиться вечером на кладбище, которое вдобавок было довольно далеко, за городом. Осень, погода мерзкая. На кладбище никого, не считая покойников. В кронах деревьев виднелись редкие вороны, изредка скучно каркавшие ни о чем. Ветер трепал траурные ленты на венках как-то вяло и без огонька, будто делал это на отвали. И стоило трем путникам отвернуться, как он тут же прекратил бы выполнять свои прямые обязанности, и на кладбище воцарилось бы полное безмолвие и бездвижие. Влад был уверен, что хорошо знает кладбище, куда свернуть с центральной тропинки, чтобы выйти к той могиле, которую посещала его мать. Но, как это всегда бывает, довольно быстро они с мальчишками заблудились. Причем признать это Влад долго не мог, а потому шел вперед уверенно даже тогда, когда совершенно не представлял, куда именно идет. Впрочем, парни быстро поняли, что за Сусаниным достался. «Ты нас что, специально кругами водишь?» — начал Сашка. «Давай уже к центральной аллее, покружили и хватит», — вклинился Олег. «Я устал тут шататься. Ничего интересного, никаких свечений, даже ворон не каркнет, нифига не страшно». «Сейчас сей...» — начал было Влад, но понял, что свернул куда-то совсем уж не туда. Впереди оградки смыкались так плотно, что никак не пройдешь. «Блин, ребят, надо немного назад вернуться». «Ты заблудился, что ли?» — разозлился Сашка. «Немного, сейчас назад вернемся. Влад бестолково закрутился на месте, а потом уверенно ломанулся вперед. «Сейчас чуть-чуть пройдем обратно, а потом...» «Куда обратно?» — Олег поймал его за капюшон. «Ты вообще куда чешешь? Мы в той стороне не были еще. Я этого мужика на памятнике впервые вижу». «А ты запоминал? Людей с памятников запоминал?» — залепетал Влад. «Серьезно?» «Серьезнее некуда. Мы мимо этого Владимира Павловича, короче, мимо этого носатого с толстой шеей, не шли точно. А мимо кого шли?» Влад был почти счастлив, что Олег оказался таким внимательным. «Помнишь?» «Так я тебе и сказал». Олег смотрел на него из-под лобья. «Ты что, и так ничего и не понял?» «Чего не понял?» «Чего-чего? Сатанисты мы. Сейчас обряд будем совершать». «Чего?» Сашка прыснул от смеха, но затем, поймав взгляд Олега, сделал максимально серьезное лицо. «В жертву тебя, Владик, принесем, вот что». Влад попятился, и тут Олег набросился на него, повалил, а к нему подоспел и Сашка. Секунда, и они уже крепко держали Влада. Один за руки, а другой за ноги. Все трое хохотали. Влад дергался, но и сам смеялся так, что задыхался. «Ну что, Сашка, какую часть Влада первой вырежем? Может, почку или печень?» «Я глаз хочу. Говорят, он вкусный, если в зале как картошку испечь». Влад понимал, что они шутят. Только шутят. Но его внезапно до самых глубин нутра пробил огромный, всепоглощающий страх. И он, плохо осознавая, что делает, рванулся с прямо-таки нечеловеческой силой, вскочил на ноги и бросился бежать. Впереди тесно смыкались оградки, но он сумел протиснуться между ними, впрочем, разодрав куртку так, что из нее клочьями вылез синтепон. Он продирался вперед с каким-то остервенением, не соображая, куда он бежит и зачем. А в спину ему орали Сашка и Олег. «Стой, стой, псих! Мы пошутили! Стой! Ты куда?» Если бы не колено, они его ни за что бы не догнали. Но нога дала о себе знать в самый неподходящий момент, и Влад рухнул рядом с чьей-то могилой, плача как маленький. Земля была влажная, от нее исходили холод и покой, но ни того, ни другого Владу не хотелось. С кладбища его вывели Олег и Сашка. Влад держался за них обоих, чтобы не упасть. Олег и правда запомнил дорогу, ориентируясь на могильные памятники и имена. У него, оказывается, отличная память. Правда, уже совсем стемнело, пришлось достать фонарик и светить покойникам в лица, как на допросе. Влад ужасно стыдился этой истории. Ему казалось, что он показал себя полным дураком и трусом. Он ожидал, что Олег и Сашка теперь не слезут с него, припоминая его кладбищенский забег. Но они, как ни странно, совсем не шутили на эту тему, хотя Владу все равно казалось, что за его спиной эти двое просто валяются от смеха, вспоминая, как он несся по темному, холодному кладбищу, раздирая куртку в клочья. Как ему влетело от мамы за испорченную вещь. И он ненавидел этих двоих так сильно, что, как ему казалось, сам бы убил их там, на осеннем кладбище, и прикопал бы где-нибудь в стылой земле.